Стоило отдать Лусити должное, свое обещание она полностью сдержала. После близкого общения с ней вернулась полная уверенность, прояснился взгляд, и добавилась сила в теле. Причем, не у меня одного, мои жены полностью расслабились, блаженно валяясь на подушках, им тоже досталось немало сладкого. Сначала хотелось пойти и окончательно разобраться с Ларисой, узнав, к чему она нас пытается склонить, но я немного опасался снова оказаться в плену ее чар, общаясь с глазу на глаз. Во время тренировок она распространяла их сразу на всех присутствующих, и они действительно помогали быстрее достигать нужного результата. В общем, смолодушничал, пустив все на самотек. Глава 3. Бег по кругу. После празднеств жизнь нашего коллектива снова вошла в привычную колею. Тренировки стали немного разнообразнее, добавилась рукопашка, а позже должен подключиться и ножевой бой. Майкл Хоффс высоко оценил мое влияние на Лизу, поставив ее в пример сильно озадаченным мальчишкам, которым так и не удалось справиться с верткой-малявкой, даже навалившись втроем на одну. Они, конечно, поначалу сдерживались, опасаясь причинить боль хрупкой по виду девочке, но постепенно вошли в раж, проигрывая ей раз за разом. А Лиза просто выскальзывала из их захватов, легко роняя парней на пол, сталкивала друг с другом. Падать сама она не боялась, быстро вскакивая обратно. А ведь парни тоже имели борцовскую подготовку. Мне же самому полностью повторить действия дочери не удавалось, просто не хватало гибкости, да и масса тела великовата. Первичная основа весьма неплоха, похвалил нас с дочерью Майкл, выставив напротив всех остальных после демонстрационной части. На тренировке присутствовали все, кроме Луситы, так как всегда заботилась о нашей пище, причем с явно удвоенной энергией. Но она неплоха для зеленого новичка, мастер джиу-джитсу быстро опустил нас с небес на грешную землю. Вы тратите слишком много силы на любое движение, надолго вас не хватит. Еще вы плохо чувствуете свое тело в движении, в первую очередь это относится к вам, Алекс. Вот и мне прилетела персональная плюха. Постоянно разделяете себя на руки, ноги и тушку, затрачивая слишком много времени на обдумывание действий. Без полного слияния разума и тела в любом движении конечный результат окажется слишком малым. Все вы уже имеете неплохой медитативный опыт и научились касаться силы стихии, потому самую большую и длительную часть формирования базовых основ пройдете быстро. Он обвел изучающим взглядом строй у стенки. А госпожа Лариса, он выделил взглядом женщину, и та вышла к нему, встав по правую руку, поможет мне выбить все лишнее из ваших дурных голов, дабы вы перестали постоянно путать руки и ноги. После такого вступления для всех нас начался очередной круг ада. Ну, может не совсем ада, а всего лишь чистилища, однако от этого не сильно легче. Мы стояли на месте, методично раскачиваясь из стороны в сторону и пытаясь поймать ощущение центра массы тела, падали, оставаясь по стойке смирно, хаотично бегали по залу с закрытыми глазами и крепко прижатыми к телу руками, стараясь избегать столкновений. И все это в наведенном извне трансе со стихийными добавками. С каждым часом выполнять требуемые действия становилось легче и естественней, но все тело монотонно болело. Транс помогал вытеснить боль, а интенсивность тренировки все росла и росла. Майкл заставлял нас выкладываться полностью, изредка придавая ускорение своей тяжелой рукой тем, кто решил немного передохнуть на ходу. И лишь время позднего обеда спасло нас от наступления полного изнеможения. После обеда большая часть народа продолжила учиться уже без физической выкладки. Русский язык и использование личного оружия в различных ситуациях. Мне это не требовалось, потому отправился наводить мосты с местными предпринимателями. Предлагаю вам все посмотреть своими глазами, поманил меня за собой владелец местного патронного производства после традиционного горячего чая и беседы о погоде, когда мы просто присматривались друг к другу. Хозяин, кстати, весьма забавный, лет 45, высокий и худой как жердь, лишь немного ниже меня самого, что для арабов весьма нетипично. Шапочка на обритой наголо голове, изучающий взгляд карих глаз, по-английски говорит чисто, но акцент все же заметен. Производство оказалось крайне примитивным. Я ожидал увидеть скорее роторную патронную линию или же множество станков, но не длинный цех с низкими потолками и многочисленными столиками, за которыми что-то делали рабы. Другие рабы перемещали от столика к столику тележки на колесах с коробками заготовок. На некоторых столиках присутствовали примитивные станки с ручным приводом, электричество шло только на освещение. А нет, Кое-где и станки запитывались от розетки. Хозяин вел меня от столика к столику, рассказывая о производимых операциях. Установка капсюля – очень ответственная операция. Здесь требуется настоящее мастерство. Сидящий за примитивным станком раб быстро ставил в держатель очередную гильзу с насаженным капсюлем, после чего жал на педаль. Станок громко щелкал, запрессовывая металл. Раб быстро откладывал наполовину готовое изделие в другую коробку и брал следующую заготовку. На все операции у него уходило около 3 секунд. Действия были выверенными и четкими, без единого лишнего движения. На нас же он даже не взглянул. Далее обретшие капсюль гильзы двигались к следующему столику, где в них засыпался порох из специального мерного дозатора. Вручную, естественно. И такой же четкий автоматизм движений при полном отсутствии внимания на посторонних. Рабы тут давно превратились в настоящих роботов. Я даже залюбовался их четкими действиями. «Нравится?» – спросил меня хозяин производства. Я лишь кивнул, не в силах оторвать взгляда от чужой работы. Самые лучшие рабы за пару лет вполне могут выкупить себя, потому-то так сильно и стараются, пояснил араб. И куда они после этого идут? Поинтересовался у него, следуя к другому столику, где в гильзы с порохом вставляли пули, дабы направить их дальше на обжимку и запрессовку. Большая часть здесь же и остается, переходя работать в другой цех, он показал взглядом в сторону дальней двери. Там работа легче, но требовательность тоже исключительно высокая. Качество нашей продукции не уступает изделиям из старого мира, а кое в чем даже превосходит. Весьма интересно. Мне хотелось услышать продолжение рассказа и показа. Тем временем мы подошли к финальной операции распаковки готовых патронов по коробкам. Коробки весьма неброские, из коричневого картона без каких-либо надписей, однако их качество тоже отметил мой взгляд. Мы используем только самые качественные пороха. Хозяин поманил меня к двери в другой цех. Пусть они сказываются на цене патронов, но наши покупатели знают, после стрельбы оружие можно даже не чистить, нагара самый минимум, да и осечек почти не бывает. В следующем цеху стояли уже настоящие большие станки, здесь делали сами гильзы, раскатывая и формуя горячий металл. Было достаточно шумно, хотя шум и не мешал нам говорить. Мы делаем все наиболее популярные калибры, но при выгодном предложении способны взять и индивидуальный заказ на всякие редкости. Хозяин продолжал разливаться соловьем. Гарантируем точное соответствие нужных баллистических характеристик. У нас хорошая измерительная лаборатория и большой арсенал используемого оружия. Единственное, мы производим только боеприпасы с простыми оболочечными пулями. Всякие особенные разновидности в виде бронебойных и трассирующих обходятся слишком дорого. Но вы вполне способны сделать их. Размах увиденного производства меня действительно поразил. Трассирующие, да, хозяин все же немного смутился. А для бронебойных просто недостаточно нужных материалов, посетовал он, добавив. Здесь даже чистая медь в большом дефиците. Приходится заниматься ее рафинированием самостоятельно, иначе латунь плохо тянется, и в гильзах возникают микроскопические трещины. Сделать стальные лакированные гильзы способны только в Демидовске, однако мы принимаем латунь обратно и выпускаем переснаряженные патроны по более низким ценам, чем новые. Хороший спрос, ответ вполне очевиден. Естественно, хозяин производства широко улыбнулся, предвкушая начало торговли, ради чего, собственно, и организовал эту экскурсию. Я вам как раз хочу предложить пистолетные патроны, гильзы которых используются по многу раз для тренировок ваших людей. Порох в них с малым сроком хранения, однако и цена меньше нормальных на целую треть. Подобные автоматные и винтовочные патроны тоже есть. Вы можете хорошо сэкономить на стрелковой подготовке ваших бойцов. А вот такие вы можете сделать. Я вытащил из кармана патрон СП-5 для своего автомата ВАЛ. Араб взял его из моих рук, поднеся к самому носу, и долго внимательно рассматривал. Малую серию, и если только об этом никто кроме нас не узнает, он протянул патрон обратно, добавив, и точного соответствия не гарантирую, другая пуля, другой порох. Мы лишь постараемся сохранить баллистику, если вы предоставите оружие и несколько десятков штатных патронов для изучения. Меня такие условия вполне устроят, мысленно вздохнул, наконец-то найдя, где можно разжиться столь дефицитными боеприпасами. Тренироваться мне ведь тоже нужно, а без практических стрельб ранее наработанные рефлексы быстро уйдут, сменяясь привычкой к другому оружию. Вернувшись в хозяйский дом и снова отдав должное ароматному чаю, мы долго торговались относительно цен и объемов, после чего просто разговорились по душам. Силим оказался весьма образованным человеком, инженером-технологом патронного производства. А сесть тут ему повезло далеко не сразу, пришлось и немало пострелять. Вместе с Амиром Рашидом он участвовал в захвате земли и последующем строительстве города. Место оказалось весьма перспективным. Большое пресноводное озеро, само собой, весьма близко к поверхности горизонт чистой питьевой воды, а под ним громадное месторождение природного газа. Обнаружили его по пузырькам в озере, горючий газ просачивался к поверхности через мельчайшие трещины в породе. Сначала хотели найти нефть, однако поблизости ее нигде нет, только у морского побережья, да и запасы весьма скудные. Именно это обстоятельство и предопределило промышленную направленность развития Эль-Арана, помимо чисто торговой. Газовые скважины расположены прямо в черте города, газ идет под хорошим давлением, трубопроводов тянуть не требуется. Вот с электричеством здесь пока еще проблемы. Виденные нами при въезде в город ветряки особой погоды не делают. Все их выработки разве только на освещение и хватит. А газовые турбины и мощные электрогенераторы Орден просто отказался поставлять за любые деньги. Пока основная генерация идет за счет переделанных под газ судовых дизелей, но растущему производству электричества сильно не хватает. Силим говорил про ожидаемую в следующем сезоне поставку новых мощных двигателей и генераторов из Демидовска. Оказывается, там смогли освоить производство и такой весьма высокотехнологичной продукции, но он сильно опасался, что недруги мира попытаются перехватить конвой и уничтожить ценный груз. Напрямую Орден вряд ли решит вмешаться, вот подкупить пиратов, крупные банды или даже небольшие частные армии некоторых шейхов, вполне. Единственная надежда на русскую армию, ибо своих сил у эмира Рашида совершенно недостаточно для защиты конвоя, только на непосредственно контролируемой территории. Также узнал много нового и про гостей на моей свадьбе. Все приглашенные являлись, можно смело сказать, отцами города, участвуя в его постройке с самого начала, а кое-кто за него еще и повоевал. Все накрепко связаны с Амиром и свято чтут любую его волю. Лояльность абсолютная. Меня же пока всерьез никто не воспринял. Пришлый человек, пусть и одаренный милостью владыки. Оказывается, таких приемных принцев у него было уже несколько и все они быстро погибали. Веселенькие перспективы, мда. Силим подсказал, к кому еще стоит обратиться, а с кем лучше держаться на расстоянии. Отцы города постоянно интригуют между собой, потому по незнанию легко угодить в чужой конфликт. Эмир вряд ли вмешается, он смотрит на всю эту грызню свысока, и даже наоборот попытается использовать меня для давления на кое-кого из слишком возомнивших о себе отцов, так как обещал прямо не лезть в их дела. Лояльность и преданность дорого стоит. В целом, поездкой и экскурсией я остался доволен, прикидывая варианты дальнейшего взаимодействия и считая примерный бюджет боевой подготовки. Время до ночи я уделил изучению столь заинтересовавшего ювелира станка и документации к нему. Станок действительно предназначался для индивидуального производства линз-качкам, а не для чего-то другого. На приложенных к нему дисках с программным обеспечением нашелся полноценный инженерный конструктор, в который задавались нужные параметры, а он уже выдавал готовую программу к станку. Кое-кто особенно умный дописал к этому конструктору дополнительные модули, позволявшие использовать станок и для огранки драгоценных камней. При этом, естественно, требовались другие расходники, однако они не являлись особенным дефицитом. К тому же станок обеспечивал относительно полноценную регенерацию используемых для шлифовки стекла и камней абразивов на жидкой основе и комплектных расходников должно хватить надолго. Для запуска производства линз требовалось только оптическое стекло. Полсотни тестовых заготовок в комплекте особо погоды не сделают. Впрочем, это уже забота Мухаммеда, где он это стекло отыщет, моя задача сделать из него готовые линзы. Ну и доставшиеся по случаю алмазы попробую огранить, понимание необходимых расчетов есть, но нужен хоть какой-то практический опыт. Сначала на стекляшках потренируюсь, заправив расходники и закрепив первую заготовку специальным клеем. Быстро своял в конструкторе простенький проект и запустил его в работу. Завтра посмотрю, что из этого получится. В спальне меня поджидал небольшой сюрприз. Кроме вполне ожидаемых умученных дневными тренировками Оксаны и Рогнеды, моего появления дожидалась и бодрая Лусита. Кухней от нее не пахло, она заранее подготовилась к исполнению роли живого мистического щита для своего господина. В этот раз чернокожая девушка не торопилась, открыто наслаждаясь самим процессом. Снова омыв всех нас своим теплом, и вызвав страстное желание, она устроилась на мне сверху и медленно легкими скользящими движениями довела до финала, после чего накинула платье и спокойно удалилась в свою спальню, оставив меня на растерзание сильно разгоряченным женам, окончательно позабывшим об дневной усталости. Как это ни странно, моих мужских сил хватило на них с изрядным запасом, я даже подумал о том, а не подмешали ли мне в пищу какого-то особого стимулятора. Утром все повторилось еще раз, и я отметил, что мое семя достается только Лусите, с женами процесс завершается в сухую, несмотря на заметно возросшие сладострастные переживания. Впрочем, мы ведь не торопимся размножаться. После свадебной встряски все опять наладилось. Четкое расписание занятий, выжимание себя до самого предела и регулярные попытки пробить его, вполне удачные, стоит отметить. Кроме борцовских тренировок снова добавились чисто физические с большим упором на выносливость. По словам нашего наставника, требуется максимально использовать нынешнюю прохладу, иначе в жару придется сдерживать физическую активность. Мышцы имеют различную структуру, говорил нам Майкл Хоффс. Одни способны развивать большие усилия, но быстро вырабатывают накопленный запас топлива. Вот, к примеру, та боль, которую вы все хорошо чувствуете, это сигнал о достижении ими порога, дальше они просто откажутся подчиняться сигналам мозга. До этого момента у нас прошла интенсивная силовая часть как раз до этой самой боли в руках и ногах, да и пресс сильно побаливал. Но у вас есть и другие мышцы, продолжил вещать тренер. Они обеспечивают меньшие усилия, но могут работать гораздо дольше. Ваша выносливость опирается именно на их развитие. И теперь, когда вы переутомили первую группу мышц, мы перейдем к прокачке второй, для нас наиболее важной. Как это ни странно, существенно снизив темп, двигаться стало вполне комфортно. Боль в мышцах постепенно перестала мешать, уйдя в фон. Майкл запрещал удалять боль с помощью ухода в транс, говоря о ее прямой пользе для роста мышц. И через определенные промежутки медленной тренировки он заставлял нас снова взвинчивать темп, пока мы не начинали падать от мышечного перенапряжения. А ведь и после этого остановки ждать не приходилось. Естественно, ко всем применялся индивидуальный подход, слишком уж разнородным был наш состав. И все равно ему кого-то периодически приходилось дополнительно ускорять. Народ хорошо понимал, зачем все это нужно и терпел, хотя посматривал на нашего тренера весьма недобрым взглядом. Кому-то было легче, ибо он прежде тренировался сам, другим армия тоже помогала, однако нынешние тренировки сначала ломали прежние привычки. Другие движения, другие акценты. И уже на восьмой день таких издевательств, я сам отметил, что стал существенно меньше тратить усилий на ту же ходьбу, как будто стал гораздо легче. Ее уже и ходьбой-то сложно стало назвать, перемещение и все тут, да и все прочее, любое движение стало хоть немного, но эффективнее. Лучше пошел прогресс и усвоение языков. Лариса постоянно вклинивалась в силовые тренировки, хотя и сама принимала в них активное участие, движение, проговаривание фраз, запоминание слов, понятие идиом, все перемешалось в один ком, и это работало. До самой борьбы пока дело не дошло, исключительно базовые основы, фундамент. Лариса, кстати, периодически поглядывала в мою сторону с заметным неудовольствием. Наверняка ждала попыток сближения с моей стороны, и их отсутствие явно ударяло по ее самооценке. Но я слишком хорошо запомнил ее крайнюю попытку внушения и просто вытеснял направленное ко мне внимание с ее стороны. Возможно, и защита Луситы помогала. Дорвавшись до регулярного общения со своим господином, чернокожая красавица прямо расцвела. Даже на вкусе ее готовки это заметно сказалось. В лучшую сторону, естественно. Впрочем, в нынешнем состоянии мы все могли бы съесть любую гадость, лишь бы она хоть чуть-чуть пахла пищей. И вот после длительного периода интенсивных тренировок наступили запланированные 2 дня отдыха. Выспаться, оглянуться назад и ужаснуться. Ну а я давно собирался посетить кое-кого в городе. Как видите, чем-либо удивить меня крайне сложно, заявил мне Зураб, главный торговец оружием города, показывая свою обширную коллекцию. Торговали в Эллероне оружием многие, но все они, так или иначе, ходили под Зурабом. Тот розницей особо не занимался, предпочитая большой опт и целевые поставки. Но все интересные и необычные образцы оружия скупщики трофеев сначала несли ему, ибо за пополнение коллекции он предлагал им улучшение условий и скидки на свои поставки. Не мудрено, что половина стен его дома увешана самыми различными образцами стреляющих железок, про каждую из которых хозяин мог прочитать целую лекцию. Мне рассказали о слабости Зураба, потому я заявился к нему в гости далеко не с пустыми руками. До меня уже дошли некоторые известия из дворца эмира, и я могу предполагать, чего вы, принц, хотели бы мне показать. Местный оружейный магнат, совершенно не стесняясь, продемонстрировал мне свою информированность. А потому, стоит сразу опуститься в подвал и проверить, так ли хороши те пушки по сравнению с другими, предложил он. И мы вскоре оказались в подземном тире, оборудованном самым лучшим образом. Здесь даже направленные на мишени видеокамеры имелись, дабы не требовалось вглядываться через оптику, оценивая результат стрельбы. Я немало удивился полноценному 200-метровому стрельбищу, а не ожидаемую 50-метровую дистанцию для стрельбы из пистолета. Вентиляция работала хорошо, в подземном помещении чувствовался легкий сквозняк. Начнем мы, пожалуй, с родоначальника данной линейки оружия. Накинув защитные наушники на голову, Зураб положил на стол подвергнутый некоторой модернизации классический АК-47. Телескопический приклад, как у американских карабинов М4, пластиковое цевье, приличный дульный тормоз-компенсатор. Над оружием хорошенько поработали, однако его все равно легко узнать. Примкнув рожок и передернув затвор, Зураб сделал несколько одиночных выстрелов в сторону мишеней, а затем выпустил длинную очередь, окончательно добивая магазин. Меня сильно заинтересовала его стойка, отдача оружия его практически не сдвигала с места и не разворачивала в бок. Ствол тоже четко смотрел в сторону мишеней. Постарался запомнить все мелкие детали, подключив транс. После попробую воспроизвести самостоятельно. Вот, можете взглянуть. Оружейный магнат показал рукой на экран ближайшего к нам экрана, демонстрирующего результаты стрельбы. Одиночные и очередь, про какую-либо кучность можно просто не говорить. А ведь это специально отобранный и хорошо доработанный ствол. А если стрелять со станка, я и без него хорошо знал, что автоматический огонь, просто напрасный перевод боеприпасов. Тогда к чему вся эта демонстрация, собственно? В бою вы тоже потребуете станок, ехидно ухмыльнулся Зураб. Я редко когда выпускаю больше 3 патронов за одно нажатие на спусковой крючок, чаще бью одиночными выстрелами, высказал ему ответную банальность. Против разъяренного рогача на расстоянии 50 метров хоть раз выходили, его ухмылка стала еще шире. Я прямо стушевался от такого неожиданного вопроса. Против людей наиболее эффективно автоматическое малокалиберное оружие, между тем продолжил говорить Зураб, откладывая первое оружие и доставая из-под стола другое, а именно самый обыкновенный АК-74 с пластиковым цевьем и прикладом. Высокоскоростная легкая пуля наносит тяжелые повреждения организму противника и надежно выводит его из строя. Впрочем, далеко не всегда сразу убивая его, достаточно ранить, дополнил он. Но вот против местной мегафауны такое оружие малоэффективно. У тех же рогачей во всех крупных кровеносных сосудах есть особые клапаны и болевых окончаний в тушке маловато. От кровопотери при серьезных ранениях они долго умирают, обычно успевая покарать своего обидчика. Даже простреленное сердце их не сразу свалит с ног, стрелять им в голову почти бесполезно, череп толстый, а мозг маленький. Просто не попадешь, но 5-7 патронная очередь тяжелых экспансивных пуль гарантированно остановит этого мастодонта. При взгляде на их стада, у меня руки сами тянутся к крупному калибру. Я уже вполне понимал, к чему он сейчас ведет. Выпуск автоматных и пулеметных патронов Вейлера не в первую очередь ориентируется на крупное зверье. И те же 7,62 Х-39 здесь практически все дозвуковые с тяжелой пулей, имеющие экспансивную каверну в носке. На старой земле подобные патроны запрещены всякими гуманными конвенциями, а здесь на них давно наплевали и положили. Не у всех под рукой есть крупнокалиберный пулемет, хохотнул Зураб. Потому обычное оружие с хорошей кучностью автоматического огня здесь весьма востребовано. Последовавший отстрел полного магазина из АК-74 показал практически идентичные результаты с АК-47. То есть опять же из длинной очереди в назначенную мишень попало не более 3 пуль, остальные ушли в молоко. Самым наилучшим вариантом из всего возможного здесь считается вот это. Из-под стола появился хорошо знакомый мне карабин М4 под 7,62 Х-39, если не смотреть на его цену и редкость. Вот теперь длинная очередь изрядно потрепала мишень, хотя попала в нее далеко не вся. Я снова смотрел на стрелка и старался вчувствоваться, запоминая его стойку. Но к тому моменту я уже понял, она скорее спортивная. В реальном бою от нее мало толку, пристрелит быстрее, и все равно стоит кое-кого озадачить, глядишь, народ что-то да придумает. А вот такое оружие предпочитают здесь самые опытные охотники, да и мирская гвардия в прошедшем сезоне полностью перешла на него. Зураб достал и положил передо мной что-то похожее общим видом на обычный АКМ, но все же отличающееся от него. ЦЗСАВЗ-58, прочитал я на обложке одновременно поданной мне небольшой брошюры по эксплуатации данного чуда. Чешское производство, уникальная конструкция. Сходство с автоматами Калашникова только внешнее, внутри все устроено совсем по-другому. Рассматривая раскидной чертеж конструкции, серьезно призадумался. Здесь нет общего поршня с затворной рамой. Сам поршень маленький и только толкает затворную раму специальным штоком. Да и конструкция затвора совсем другая. Тут даже затворная задержка реализована. Правда, для этого потребовался немного другой магазин. Стандартный от калаша сюда явно не подойдет. А это существенный минус, ибо обычных рожков набрать легко и просто, они широко распространены, а вот эти придется специально заказывать только у поставщика. Зураб быстро разобрал автомат, наглядно показывая мне его внутреннее устройство. Разборка достаточно простая, лишь немногим сложнее, чем у обычного калаша. И как оно по надежности? Спросил его, рассматривая затворную раму с двумя пружинами. Чехи всегда славились качеством своего оружия, ответил мне местный оружейный магнат. Даже из большой партии сложно найти плохой ствол. Конструкция, конечно, не такая грязеустойчивая, как у советского оружия под тот же калибр, однако при типичной эксплуатации ничем не уступает ему. Зато эффективность стрельбы очередями существенно превосходит его. И вправду, последовавший отстрел наглядно показал правоту Зураба. Впрочем, результат все равно оказался несколько хуже, чем у отстреленного до этого М4. Мне тоже дали пострелять, дабы я смог ощутить оружие в своих руках и задуматься о его покупке. Не просто же так кто-то особенно хитрый устроил для меня персональную рекламную акцию. Сначала показав старую классику, затем самое лучшее и дорогое, а после этого наиболее приемлемое по цене и качеству. Лучший выбор, так сказать. Но мне этот чех не очень-то понравился. Вроде бы и удобен, относительно, конечно, но чего-то в нем явно не хватает. И вот только после всего этого мне предложили показывать свое. Мой АИК-973 Зураба поначалу не особо впечатлил. Ну, очередной явный клон того же Калашникова с некоторой доработкой. Да, красив, но ничего принципиально нового. Пока мы не начали стрелять, вот тут он действительно впечатлился, а я заодно испробовал его стрелковую стойку. Результат, впрочем, не особо превзошел тот же М4. Полностью совладать с отдачей длинной очереди мне не удалось, и часть пуль ушла мимо мишени. Зураб же отстрелялся куда лучше, для него подобная практика вполне привычна и обыденна. Вот так я и стал его обладателем. Вернувшись из тира, за чашкой горячего чая я вкратце рассказал заинтересованному Зурабу историю своих первых боевых похождений в этом мире. Он хорошо понимал, что доставшееся в бою оружие я ему вряд ли продам, потому даже не предлагал купить его за солидную цену, хотя я видел явный интерес в его глазах. Но я подготовил для пополнения его коллекции кое-что другое, немецкую Г-11, которую все же сумел умыкнуть у Лизы, предложив ей выбрать для себя что-то другое, более практичное. Она сейчас больше смотрела в сторону пистолетов-пулеметов, по ее субтильности они гораздо сподручнее. А это поделье сумрачного тевтонского гения пусть лучше украшает чьи-то стены. Здешнего оружейного магната мое подношение сильно порадовало, такого интересного экземпляра в его коллекции пока не имелось. Дальше мы долго говорили об оружии и его применении, сойдясь на общем мнении, что одно полностью универсальное оружие просто невозможно. Разные ситуации требуют разного оружия, и раз есть выбор, то глупо пытаться заменить все это разнообразие чем-то одним, по крайней мере, при наличии транспорта. Без него же, именно классический калаш оказывается совершенно вне конкуренции. В целом, совместными посиделками и друг другом мы остались довольны. Я предварительно договорился о возможности обмена имеющихся у меня оружейных неликвидов на что-то более полезное и о покупках любого нужного оружия чуть ли не по себестоимости для самого Зураба. Впрочем, мне сейчас особо ничего не требовалось, работал исключительно на перспективу, вполне осознавая, что наш коллектив когда-то может сильно разрастись. На следующее утро Лусита заявилась к нам заметно встревоженной, хотя и постаралась не подать виду, но ее состояние было вовремя замечено, и удрать на кухню, как обычно, она не успела. У нас к ней накопились неудобные вопросы, ибо рассказанная ей история своей прежней жизни до встречи с нами теперь выглядела откровенно неправдоподобно. Рогнеда с Оксаной решили даже отказаться от сладкого, лишь бы удовлетворить свое любопытство. Ну и меня сильно озадачили. Они действительно миссионеры, вот только их миссия совсем иная, и распятый бог нужен им всего лишь для прикрытия. Лусита затараторила по-английски практически без акцента, когда поняла, что сбежать не удастся, и отмолчаться тоже. Ранее она рассказала, что своих родителей совершенно не знает, поначалу воспитывалась в африканском поселении христианских миссионеров на берегу озера Чад. Миссионеры иногда подбирали брошенных детей, коих в Африке великое множество, делая из них помощников и продолжателей своего дела. Там она выучила английский язык и научилась хорошо готовить на большое количество народа. Затем на поселение миссионеров напала негритянская банда, перебив всех белых, забрав подростков и молодых девушек в качестве добычи. Дальше уже почти сформировавшуюся девочку-подростка продали старому шаману большого племени в качестве постельной игрушки. Но тот увидел в ней особый дар и стал готовить из нее свою помощницу, как она сказала, безмерное чрево силы. У шамана тогда имелось несколько таких помощниц, но они слишком быстро увидали, в неполные 20 лет выглядя высохшими старухами. Он вселял в них злых духов, заставляя говорить языками зверей, что-то еще делал, подолгу спариваясь с ними. Такая же печальная участь вскоре ждала и ее, но началась большая война племен, в результате которой она оказалась на новой земле с небольшой частью того племени. По своему обыкновению, орден спасал бегущих и побежденных, переправляя их сюда. Шаман здесь заболел и быстро умер, а она досталась вождю-моряку в качестве военной добычи. Тот сразу оценил ее красоту и всегда держал при себе, но при этом относился достаточно плохо, так как она оказалась пустой и не могла родить. Для него это был самый большой ее недостаток. Затем объявились мы и забрали ее у глупого вождя. И вроде бы история вполне правдоподобная, но чего-то в ней явно не хватает. И в чем же состояла их миссия? Задала вопрос Рогнеда. Я тоже уже догадался, что там было все очень непросто. Они хотят вывести новую породу человека, нехотя ответила наша голая кухарка. Одеться ей мы тоже не позволили, силой усадив на кровать. Хотят, я сразу же зацепился за весьма интересное слово. Они занимаются этим уже не одно столетие, выдохнула Лусита, низко опустив голову, а на уголках глаз выступили слезы. Сейчас она переживала большой стыд явно от того, что прежде солгала мне. А ведь для ее статуса рабыни это весьма серьезный проступок, за который запросто могли и убить. Прости меня, хозяин, я обязана была тебе сразу все рассказать. Слезы искреннего раскаяния потекли по ее щекам. Дальше нам пришлось выслушивать сбивчивый рассказ, часто перемежающийся слезами и причитаниями. В общем, его суть была примерно такова. Некая тайная организация решила улучшать породу человека, как улучшают породу домашнего скота. Началось с того, что в Европе стало слишком мало красивых женщин, если не считать привезенных с Востока и не только Востока рабынь. Инквизиция с ее охотой на ведьм хорошо постаралась, да и крепких мужчин заметно поубавилось. Всякие нехорошие болезни стали косить европейскую элиту, явно передаваясь по наследству. Вот кое-кто и озадачился вопросом, глядя в будущее с изрядным пессимизмом. Евгенические эксперименты Третьего рейха выросли из тех же корней, кстати. После Второй мировой войны в Европе этим делом заниматься стало весьма непросто, затем и Америка стала для селекционеров рода человеческого весьма негостеприимной. Вот они и развернулись в Африке, продолжая свои эксперименты. Обычная селекция хорошо поработала только на начальных этапах, дальше требовалось целенаправленное вмешательство в генетику. Но еще до открытия тех самых генов человеческую породу пытались улучшить с помощью всякой мистики и магии. Я не знаю, что это такое. Глюки можно не учитывать, однако надо отдать исследователям должное, у них многое получилось. К примеру, они добились высокой сопротивляемости различным болезням и длительного периода телесной молодости для некоторых групп подопытных. Экспериментировали они с разными расами, выводя некий общий стандарт, внешне похожий на европейцев, но сохраняющий отдельные национальные черты, типа цвета кожи и разреза глаз, или же создавали сочетающие лучшие из всего имеющегося разнообразия необычный типаж. Лусита тому прекрасный пример, темно-шоколадная кожа, исключительно правильные черты лица, прямой нос, длинные темные вьющиеся волосы с рыжеватым отливом, но совершенно не характерные для негритянок. Телесные пропорции близки к естественному женскому идеалу, а не тому худосочному уродству, которое активно пропагандировалось в Старом мире всеми модными изданиями. Да и подготовка у девушки достаточно специфическая, и все же ей сильно не хватает эмоциональной стойкости. За свою жизнь натерпеться ей пришлось очень немало. Наверное, не стоит подробно рассказывать о сути проводимых евгениками экспериментов, особым гуманизмом и человеколюбием они совсем не отличались. И что для нас стало сюрпризом, теперь эти весьма интересные товарищи благополучно перебрались сюда, причем регулярно пересекаясь с орденом и поставляя ему специально подготовленный человеческий материал. Именно так это звучало в сопроводительной документации. Лусити повезло оказаться в числе этого самого материала, который случайно перехватила банда Марика во время набега на форпост другого племени. И да, возможности родить детей ее лишили целенаправленно как породистое домашнее животное по вполне понятным причинам. И если о ней узнает орден или, что гораздо хуже, бывшие хозяева, у всех нас могут возникнуть серьезные неприятности. Я поспешил успокоить девушку, рассказав, что с орденом у нас и так отношения несколько натянутые, да и появление еще одного врага общую ситуацию особо не ухудшит. Но вот более подробный рассказ о ее личных способностях и тех неизвестных евгениках мы бы хотели услышать, после того, как она полностью успокоится. Добившись уверенных признаков понимания, мы отпустили ее на кухню готовить завтрак, релаксируя после тяжелого разговора естественным образом на чистых простынях. Следующий плановый выход в город вышел коллективным. Смотреть на предлагаемую автотехнику вместе со мной отправились братья Влас, Рогнеда и непоседливая Лиза. Первые вполне понятно почему, механики они опытные, Рогнеда требовалась для официального общения с владельцами местных автосалонов, а Лиза по своему обыкновению навязалась к нам за компанию. Я не смог ей отказать. Различным транспортом Вейлера не торговали весьма активно, именно тут располагался главный авторынок всего халифата и, пожалуй, Дагомей. Различные трофеи и прямые поставки эксклюзивных образцов со старой земли, английская или вернее, местная индийская сборка из переправленных сюда автоагрегатов, а также продукция здешних кустарей на любой вкус и кошелек, обычные внедорожники, специально модернизированные под местные условия грузовики и джипы, легкая и на редкость уродливая бронетехника кустарного производства на базе тех же грузовиков. Сезон дождей для местных автомобильных мастеров – самое активное время года, когда можно без особой спешки сделать из практически убитого хлама на колесах что-то более пристойное и ездящее, но свезенного сюда побитого транспорта накопилось куда больше, чем обеспечивали возможности мастерских по его восстановлению. И мы как раз начали осмотр предложения со стоянки всяческой некондиции под открытым небом. Сопровождал нас доверенный управляющий одного из крупных торговцев транспортом тощий загорелый дочерна пакистанец Салих. Сам же владелец выразил нам свою признательность за визит, но таскаться по стоянкам под моросящим дождем категорически отказался, ссылаясь на слабое здоровье, предложив сначала выбрать себе желаемое, а затем уже навестить его во второй раз для совершения сделки. Торговаться тоже предложил с управляющим, тот знал об имеющемся товаре как бы не больше него. «Вон, смотри, это нам как раз вполне подойдет», — Петровлас указал мне рукой на машину с приземистой цистерной, окрашенной в камуфляжную расцветку выгоревшей саванны. Мы подошли ближе, внимательно рассматривая сей агрегат на колесах. «Да, машинке явно досталось». Простреленное пулеметной очередью лобовое стекло затянуто полиэтиленовой пленкой, чтобы дождевая вода не затекала в кабину. Решетка радиатора тоже имеет следы интенсивного обстрела. На самой цистерне видно несколько приличных вмятин от пуль, однако сквозных пробитий я не нашел. Трехосная проходимая база, колеса хоть и забиты грязью, но по виду вполне свежие, да и сама машина выглядит практически новенькой, если не считать последствий попадания в серьезный замес. Причем, она сильно похожа на грузовики, которые нам достались от банды с британскими военными в своем составе. Братья Влас сначала влезли в кабину и открыли капот, заглядывая и туда. Цистерна на 8,5 кубов, протектированная изнутри особой резиной. Металл, как сам видишь, тоже неплох. Раз выдержал обстрел, есть заправочный агрегат. Я с такими заправщиками раньше уже имел дело по службе в Африке. Хорошо их знаю, удачная машина. Движок на первый взгляд уцелел, радиатор с вентилятором в хлам, генератор тоже, кое-что по мелочи лучше бы сразу заменить. В кабине полно засохшей крови, Водительское сиденье можно попытаться отмочить в горячей воде со стиральным порошком, иначе сильно вонять будет, а в остальном практически идеал, даже кондиционер имеется, шепнул мне на ухо Петровлас после внимательного осмотра. Но больше 700 динаров в таком состоянии оно точно не стоит, добавил он в конце. Я привлек внимание управляющего, поинтересовавшись ценой сего транспортного средства. От заявленной им цены в 3000 золотых динаров мы долго смеялись. В переводе на ЭКЮ по курсу 30 к 1, в общем, кто-то хотел слишком многого. Завязалась активная торговля, со встречного предложения впал 100 монет. Мы ведь тоже имеем хорошее чувство юмора. Как и предполагал Петровлас, взаимно устраивающая цена оказалась чуть больше 700 монет и еще сотню за подбор необходимых для ремонта запчастей из другого напрочь убитого автохлама. Нам требовались и запчасти для профилактики своих машин, много расходников, различные фильтры и прочее, без чего особо далеко не уедешь. Кое-что лучше держать в запасе на случай неожиданной поломки или плановой замены. И здесь нам вполне удастся подобрать, если не полные аналоги, то, так или иначе, что-то вполне запихиваемое с помощью отвертки, молотка и крепкого слова. Я свалил эту работу на братьев Влас, а сам пошел глядеть багги. Трофеи в этот раз ничем не порадовали. Конструкции самые разные, сплошная кустарщина, сваренная из водопроводных труб, ржавого листового железа и различных агрегатов от разбитых машин, слепленных вместе крепким словом. Многие имели следы обстрела. Багги здесь вообще считаются чуть ли не расходным материалом, потому делаются из всякого дерьма, лишь бы вышло максимально дешево. К их экипажам отношение не сильно лучше, потенциальные смертники. Но нас такой подход точно не устроит, жизни своих людей мы ценим слишком высоко, а оперативная разведка обеспечивается беспилотными летательными аппаратами. Потому у наших багги предполагается несколько другая задача, быстрая доставка людей и оружия до предполагаемого места засады, к примеру, с последующей экстренной эвакуацией, если мы вдруг неверно рассчитаем необходимые для выполнения поставленной задачи силы. Дополнительная разведка местности тоже возможна, сверху видно далеко не все, но ведение активных боевых действий точно не предполагается. Пулемет нужен исключительно на всякий непредвиденный случай. Имевшаяся у нас в наличии парочка багги весьма неплоха, но хотелось бы взглянуть на возможные альтернативы. Заметив мой интерес, управляющий отвел меня в большой закрытый ангар, где хранилась новая и ценная техника. Но там я тоже ничего подходящего не обнаружил, разве только аналоги имеющихся у нас машин. Все они имели хорошо заметные следы боевого применения, но, по заверению управляющего, ходовая часть в полном порядке. Имелись здесь и стоявшие на больших колесах пневматиках для езды по раскисшей земле и болотам кривоватые конструкции. Поинтересовался, можно ли приобрести такие колеса отдельно, на что получил ответ: 25 динаров за комплект, только плати. Я призадумался, нам в любом случае на тренировки за город выезжать вскоре потребуется, потому тут не до экономии. Даже стоит приобрести еще парочку одной серии с имеющимися в нашем распоряжении багги. После небольшого торга их цена оказалась вполне подъемной, 230 монет с дополнительным комплектом колес для сырого бездорожья. А на мой вопрос о том, можно ли подобрать дизельные двигатели под подобные конструкции, Салих лишь поджал плечами и отметил, что это скорее сильно ухудшит параметры машин. Дизельный двигатель хорош при постоянной ровной нагрузке, близкой к расчетному оптимуму его мощности, заметил он как бы само собой разумеющееся. Для рваного режима движения бензиновый мотор обеспечивает лучшую приемистость и экономичность. К тому же он получается еще и легче, да и общая надежность трансмиссии выше. После его слов я почувствовал себя несколько неловко, раз сам не смог отметить данный момент и выставил себя дураком, желающим сэкономить на спичках. По результату нам пришлось присмотреть к покупке еще две цистерны на колесах объемом на 3,5 кубометра, теперь в виде обычных прицепов, одну под бензин, другую под пресную воду. Ничего другого нам пока не требовалось, потому завершив сделки с хозяином товара, мы отправились обратно, приводить некоторые покупки в работоспособное состояние, чем и занимались до самой ночи, так и не закончив. Вот так и прошли 2 дня отдыха, открывая следующую неделю учебы и сверхинтенсивных тренировок. Неделька в этот раз затянулась на 25 дней беспрерывной пахоты. Пока кто-то там занимался железками, более грамотные товарищи хорошенько поработали над программой обучения и тренировок, доведя до принимающего решения лица объективную необходимость непременно согласиться со всеми их планами. «Это я так слишком обще говорю, вечерний спор у нас выдался весьма жарким. Ты просто не понимаешь, какие открываются возможности», — экспрессивно давила Лариса, а Майкл Хофф скивал головой, молчаливо поддерживая ее со своей стороны. «Мы все прямо завтра станем настоящими суперменами», — я язвительно ухмыльнулся, показывая, что слабо верю во все громкие заявления, а также супергерлами, самым серьезным тоном ответила хитрая женщина. Просто сейчас появился реальный шанс проверить на практике многое из того, о чем писалось в древних источниках, которые я раньше изучала, считая их сказками. Но теперь я уже вижу, сколько доли сказки в тех сказках. Поверь, мне тоже хочется надолго сохранить свою раскрывшуюся зрелость или даже вернуть юность, а в глазах только полная решимость. Ты не видишь, но ведь чувствуешь, как происходит духовный обмен во время тренировок. Каждый из нас передает окружающим частицу себя, но при этом и вбирает частицы других. Лучшие частицы, стоит заметить, добавила она, внимательно взглянув на меня. Надо отметить, что-то подобное я действительно улавливал. Понимание не приходило, лишь слабый отклик на уровне чувств. Хочешь сказать, это позволит тебе помолодеть? Я все еще пребывал в скепсисе и не торопился соглашаться с ее доводами. Существует древняя мистическая техника формирования своего тела по заранее принятому желанному образу. Лариса лишь немного смутилась своего эгоистичного желания, но решилась рассказать подробнее. Только одной силы мысли редко когда бывает достаточно, нужно внешнее влияние. Многие знающие пытались получить эффект через сложнейшие духовные практики, сексуальные таинства, спиритические сеансы и даже человеческие жертвоприношения, однако заметного успеха достигали считанные единицы. Я вопросительно поднял бровь, выражая явные сомнения. Известны случаи, когда некоторые люди выглядели молодо и в весьма преклонном возрасте, продолжила говорить Лариса. Возможно, это банальное следствие генетических мутаций, однако до меня некогда доходили сведения и о реально помолодевших стариках. Я даже узнала, как они этого добивались, потому-то сейчас и рву жилы наравне с твоими людьми. И могу заметить, уже почувствовала некоторые изменения в своем теле и духе. Но вместе с тем, ты и все остальные станете гораздо сильнее, чем были раньше. Увеличится ваш предел силы и выносливости. Вы станете внимательнее и даже умнее. Нужно лишь немного поднапрячься и довериться моему чутью. Вот опять разумом понимаю, что ее аргументация откровенно слабая, но при этом сильно хочется с ней согласиться и буквально отдаться. Хорошо хоть опять о желательной близости со мной не говорит, явно осознав всю бесполезность таких разговоров. Есть шанс сломить устоявшиеся с детства неэффективные двигательные привычки, сильно ограничивающие наше тело. Тем временем влез в разговор Майкл. Заметь, как легче стало двигаться, как четче стали наши движения, мне вдруг даже показалось, что он говорит чуть ли не Ларисиными словами. Чтобы сделать из обычного человека мастера единоборств на подобную расчистку уходит годы тренировок. А тут я вижу, как мы делаем гигантские шаги за считанные дни. Уже можно смело пытаться ставить базу эффективных движений, благодаря чему мы продвинемся еще дальше. Сам увидишь, как пойдут успехи и в других областях, в той же стрельбе и тактической подготовке. Просто нужно попробовать. Я не сразу выдал им свое согласие, решив опросить остальной коллектив, дабы отказать уже вполне обоснованно. И тут меня озадачили еще сильнее, большинство желало тех самых интенсивных тренировок, уже войдя во вкус. Рогнеда тоже отметила весьма позитивные изменения, скинув с себя одежду и картинно красуясь передо мной, поворачиваясь то одним, то другим боком, пользуясь тем, что Оксана ушла мыться, оставив нас наедине в спальне. Куда исчезла былая подростковая угловатость? Куда попрятались эти выступающие жгуты мышц на руках и ногах. Ранее резкие черты лица приобрели приятные округлости, грудь тоже заметно подросла, да и характер стал более мягким и даже временами покладистым. Возможно, так сказалась наша близость, однако влияние совместных тренировок в стоянии наведенного транса тоже не стоит сбрасывать со счетов. Затем к нам присоединилась Лусита, едва дождавшись возвращения Оксаны, занялась куда более приятным делом, мгновенно вытряхнув все посторонние мысли из моей головы. И в эту ночь она так и не ушла из нашей спальни, устроившись на большой кровати у меня в ногах. От нее продолжало идти какое-то необычное тепло, накрывшее нас вместо одеяла. Сильного возбуждения оно теперь не вызывало, но так сильно не хотелось из него выбираться. Жены же, крепко прижав меня с двух боков, явно испытывая те же самые блаженные чувства, несмотря на определенные неудобства, сон пришел практически сразу, стоило лишь закрыть глаза. Последующие дни тех интенсивных тренировок мы все спали всего по 3 часа, и нам стало совсем не до милований в кроватке. Лариса и Майкл все же добились желаемого, отрываясь на нас по полной программе. Дальше я многое запомнил плохо, большую часть времени находясь в сумеречном состоянии сознания, лишь отдельные фрагменты, отдельные картинки, эмоциональные вспышки, как правило, связанные с достижениями чего-то необычного. Но кое-что сильно выделялось, а потому и отложилось в памяти. Самой большой сложностью поначалу стали растяжки. Вот я не мог поверить раньше, что легко сяду на шпагат, а затем встану. Причем самостоятельно. И в детстве так не получалось. Я всегда завидовал некоторым девчонкам, для кого такой фокус считался в порядке обыденных вещей. Но когда за дело берется Лариса с Майклом на пару, некоторые чудеса становятся реальностью. И даже не очень-то больно. Перекинуть скованные за спиной наручниками руки вперед, тоже никаких проблем. С какого-то 100-го раза, понятно, силовые упражнения уже не доводили все тело до тягучей болевой ломоты за счет постоянного чередования нагрузок на разные группы мышц. Основной упор опять делался больше на выносливость, чем силу. Тренировки периодически прерывались перерывами для еды. Лусита готовила особую пищу с резким привкусом каких-то специй, явно способствующих интенсивным физическим нагрузкам. Мы ели мало, но часто, какого-либо отдыха после еды нам не давали. Затем постепенно чисто физические нагрузки стали снижаться, увеличилось время на растяжки и контроль движений. Через 5 дней Майкл стал натаскивать нас действовать без оружия против вооруженного противника, качать маятник, использовать хаотические движения, пристяжной бег и многие иные хорошо известные профессионалам приемы. Ничего сложного, только непривычно. А эффективно работают они исключительно на рефлексах. Сознание тут плохой помощник. Сумев обмануть врага и стремительно сблизившись, требовалось быстро отобрать у него оружие, применив его против него же. Майкл показывал, как это делается, сначала демонстративно за какие-то мгновения, затем медленно, чтобы все смогли рассмотреть нужную последовательность движений. Дальше шла наработка рефлексов под гипнотическим воздействием Ларисы. Наши учителя-мучители тоже не теряли время, активно работая наравне со всеми. Я не один раз замечал, как тяжело даются Ларисе некоторые упражнения, но она всегда сохраняла сиятельную улыбку на лице, параллельно поддерживая остальную группу голосом. Поистине железная воля и неимоверное упорство. Несмотря на наши непростые взаимоотношения, я проникался к ней все большим уважением. Свободного времени на личные нужды у нас всех оставалось совсем мало. Пара часов в местные длинные сутки, да еще разбитые на 4 части. Чтобы вынырнуть и глотнуть немного воздуха перед следующим погружением, со смешком заметил Майкл Хоффс, в первый раз отправляя нас на короткий перерыв. За отпущенные минуты много не успеешь, однако мне удалось настроить процесс с обработки оптического стекла и получения линз для очков по заказу местного ювелира. Нужным стеклом он меня сумел обеспечить, выдав толстую тетрадь с параметрами столь необходимых ему линз, и потому практически все мои перерывы были заняты обслуживанием станка, на что-то большее времени и сил просто не оставалось. Вот так и прошел первый месяц сезона дождей. Погода изменилась, температура воздуха упала еще сильнее, градусов до 5-7, дожди прекратились и лишь крепкий сырой ветер задувал с завидным постоянством, быстро выдувая все тепло практически из любой одежды. Находиться на улице стало совсем некомфортно. Даже не представляю, каково сейчас тем, кто пересиживает сезон дождей в саванне. Далеко не каждый оазис способен хоть немного притормозить вездесущий холодный ветер. По словам Рогниды, сейчас идет самый пик местной зимы, но такого сильного холода она не припомнит. Прежде температура редко опускалась ниже 15 градусов. Обычно болтаясь около 20, эту же зиму переживут далеко не все местные животные, не говоря уже про людей. Но нам-то это обстоятельство скорее на руку. Окончание тренировочного марафона стало для всех нас большим сюрпризом. Никакой жесткой побудки, спи, сколько захочешь. Но нет, все повскакивали еще затемно, быстрые марафеты бегом в столовую подкрепиться перед очередным насыщенным днем. А вот ожидаемого продолжения не последовало. И ведь вчера всех предупредили, что следующая неделя дается на отдых. Признаюсь, я сам вскочил вместе со всеми, и только суетно запихивая в себя порцию еды, вдруг осознал, что некуда торопиться. Оглянувшись по сторонам, увидел такие же недоуменные лица, после чего громко рассмеялся. Мой смех оказался заразителен, вроде бы многих отпустило. Но на утреннюю разминку выбрались все, даже Иван, раны которого внешне уже полностью затянулись, хотя еще давали о себе знать. И вообще он держался молодцом, сильно страдая от того, что не может полностью включиться в общий процесс. Зато он лучше всех преуспел в изучении арабского языка, благо и раньше неплохо понимал на нем в силу своей армейской службы. Я же хоть уже и вполне способен бегло говорить по-арабски, однако акцент весьма сильный, то есть за местного никак не сойду. С другой стороны, с моей внешностью и пытаться бесполезно. Русский язык же все освоили на вполне достаточном уровне. Лиза вон, как шустро сыпет словами в компании наших молодых морячков. Парни явно неравнодушны к ней, особенно их лидер Юрка. Тот не может отвести от нее влюбленного взгляда, а хитрая малявка этим беззастенчиво пользуется. И у кого научилась, собственно? Ну да ладно, мне не стоит влезать в их взаимоотношения, кто знает, во что они выльются. Лариса тоже о чем-то тихо шепчется с Майклом Хавсом, а мой взгляд цинично отмечает, что это явно не деловые разговоры. Тоже хорошо, теперь от меня кое-кто отстанет. Ларисины девушки за исключением Надежды мило щебетали с братьями Влас, а Надя меланхолично жевала и периодически украдкой поглядывала в мою сторону, когда Рогнеда и Оксана ненадолго отвернутся. Сильно запала на меня девка, чего уж тут поделать. Приближать ее к себе я не собираюсь, думаю, со временем она сама поймет, что шансов нет, и обратит пристальное внимание на кого-то еще. Тут столько видных мужчин, один краше другого. В перспективе бы стоило уравнять половой состав нашего отряда, дабы никому не было обидно. Однако пока об этом рано думать. Здесь найти подходящих женщин можно только у рабовладельцев, но мне в сплоченном общими тренировками коллективе рабыни не нужны. Только те, кого можно включить в общий состав на равных, как Ларису и ее девочек. Только сейчас осознал, как мне с ними повезло. Но при этом же внутри все разрывается, едва подумаю о том, что ждет нас впереди. Смогу ли я послать их в бой, когда не останется другого выбора? И поймут ли они меня, если я вдруг прикажу им отсиживаться за спинами мужчин? Наверное, не стоило превращать условное боевое подразделение в подобие большой семьи. Добром это редко кончается. Вот только по-другому я просто не мог поступить. Совсем ведь не полковник, каковым меня некоторые тут по глупости считают. Более того, подразделение все равно потребуется увеличивать, привлекая дополнительных людей. Численность конвоя того же вольного торговца Зелимхана составляла 30 человек, и среди них больше половины обстрелянные бойцы. Меньшим составом надолго в саванну выезжать опасно, первая же кочующая банда попытается проверить нас на прочность. А ведь все время сидеть в Эллероне у нас вряд ли получится. Да еще остается надежда когда-либо добраться до русских земель, пусть и слабеющая, чем дальше, тем больше. Эх, лучше сейчас просто не думать на эту тему, хорошего настроения эти размышления мне вряд ли добавляют. Дабы отделаться от тяжких раздумий, предоставил народу свободу выбора занятий, помимо наведения порядка и организации дежурств, а сам укатил в город. Давно хотелось заглянуть к местному торговцу электроникой, пусть про него и говорили, что с ним нужно вести себя предельно осторожно. Интриган еще тот, и вправду, Мурат сразу же попытался выяснить у меня все подробности того, как я стал приемным сыном эмира Рашида. Едва мы взяли в руки чашки с горячим чаем, нарушая все местные традиции долгого приглядывания друг к другу. Внешностью Мурат не выделялся, некрупный арабский мужчина примерно 40 лет с аккуратно подстриженной бородкой, в которой появилось несколько серебряных нитей первой седины. Внимательный взгляд, судя по едва заметным характерным движениям, весьма опасного бойца. Учитывая известные мне обстоятельства образования здешней городской элиты, ничего удивительного. На лице показное добродушие, однако, что за ним прячется, я просто не могу определить, лишь отмечаю какую-то тайную игру. Но интуиция молчит, какой-либо опасности не чувствуется. Выслушав мой краткий рассказ об обстоятельствах знакомства с принцем Зелимханом, ему захотелось узнать, чем же я смог соблазнить неприступную Рогнеду, параллельно открыв для меня еще одну ее тайну. Даже став моей женой, она все так же старательно уходила от любых разговоров о своем прошлом, вот и приходилось играть в детектива, выпытывая подробности из других источников. Теперь же выяснились весьма интересные обстоятельства. После своей героической миссии по спасению населения Эль-Арана от эпидемии неизвестной болезни, Рогнеда стала здесь весьма завидной невестой. Эмир Рашид предложил приданое в 50 тысяч динаров со своей стороны тому, кто сможет ее уговорить выйти замуж. Возник серьезный политический момент налаживания отношений с бурским анклавом и установления тесных торговых связей, чему мог немало поспособствовать тот брак. Но гордая Рогнеда неизменно отвергала все исключительно заманчивые предложения, порой в весьма грубой форме. Ее после даже посчитали убежденной мужененавистницей, что, в общем-то, было не так уж и далеко от правды. И теперь вот кое-кому сильно хотелось узнать, как я смог сделать то, что не удалось ему, а также другим самым знатным жителям города. Просто оказался в нужное время в нужном месте, так прямо я и ответил, недоуменно пожимая плечами. Мурат лишь понимающе улыбнулся, но дальше расспрашивать про мою личную жизнь перестал. Зато я насел на него, интересуясь особенностями ведения его бизнеса. Тот подробно рассказал о длинной цепочке посредников, через которую идет различная электроника до этого города. Напрямую орден с торговцами из Эль-Арана принципиально не работает, но желающих обойти торговые барьеры тоже хватает. Англичане и береговые шейхи, все они готовы за денежку малую помощь установить справедливость. И, несмотря на заметно повышенные цены, недостатка покупателей у Мурата нет. Просто он сумел выбрать грамотные ниши. Больше всего доходов ему приносит установка радиостанции в машины. Многие пришедшие из-за ленточки прижимистые арабские переселенцы, только дойдя до города с попутным конвоем по континентальной дороге, глубоко проникаются необходимостью надежной связи и средств ориентирования на местности. Так как через город Оазис идет основной поток переселенцев в халифат, то квалифицированные рабы Мурата просто не успевают обслужить всех желающих. Большим спросом пользуются карманные персональные компьютеры с навигационной программой по действующим радиомаякам. Второй доходной статьей является скупка и перепродажа трофеев. Банды из Дагомея и Халифата везут сбывать награбленное добро именно сюда. Потому Мурат может предложить мне любую самую современную военную амуницию, средства связи, приборы ночного видения и многое другое. Вкратчиво поинтересовался, не нужен ли мне малогабаритный военный радар. С помощью него, мол, можно легко обнаруживать не только воздушные цели, но и определять любые движущиеся объекты на земле, машины и даже отдельных крупных животных. К сожалению, с эффективным расстоянием обнаружения нет ясности. Нужно ставить натурные эксперименты. Я заинтересовался и спросил подробности. Оказалось, радар – штука весьма сложная, потому требует от обслуживающего оператора очень высокой квалификации. В силу отсутствия подготовленных кадров, цена самого современного комплекса весьма невелика, всего 2500 золотых динаров. Поторговавшись, скинул только 500 монет, опускаться ниже Мурат категорично отказался, заявив, что торговать себе в убыток ему запрещает Аллах. Следующим доходным делом для него служил ремонт электроники. Он прямо поинтересовался, не нуждаюсь ли я в подобных услугах, и выразил явное неудовольствие, когда я сам предложил ему то же самое со своей стороны. Получить конкурента он явно не желал. Я же понял, что в этом городе доступных мне экономических ниш просто нет. Все, так или иначе, уже давно охвачено, и чужаков постараются быстро вывести за рамки честной конкуренции. Способов, знаете ли, вполне хватает. Пришлось пообещать, что лезть в его епархию я не собираюсь, при условии представления нужной для моего отряда электронной техники по самым минимальным ценам, а лучше даже по себестоимости. Перепродажа на сторону не предполагается. Прикинув свои планы и возможности, Мурат согласился с моим предложением, благодушно скинув еще 500 монет с цены радара. Затем поинтересовался, какую технику я могу ремонтировать, ибо его рабы справляются далеко не со всеми заказами. После того, как я немного приоткрыл свои карты, показав себя реальным знатоком электроники, меня повели на экскурсию по большому хозяйству. Основной рабочей силой у Мурата были многочисленные китайцы, но я заметил и пару европейцев. У всех на шеях имелись красивые серебряные арабские ошейники с именем хозяина, но замученными и забитыми они явно не выглядели. Наоборот, лица некоторых китайцев просто лоснились жиром. Торговец отвел меня на склад, где хранился тот самый радар и где он показал мне большую кучу неисправного оборудования. Радар тоже имел заметный изъян, его сняли с поврежденной в бою машины, потому кое-что было весьма неаккуратно отремонтировано кривыми ручками рабов, торча из корпуса наружу. От попадания пули пострадал внутренний модуль питания, на место которого рабы собрали заменители из подручных деталей от другой аппаратуры. Я сразу указал на явное несоответствие товара заявленной спецификации, скинув еще 200 динаров с цены, и потребовал выдать все остатки независимо от их текущего состояния. Затем осмотрел кучу неисправных ноутбуков, которые тут чинить никто не брался, слишком сложная техника. Договорился о доставке всего этого добра в наш дворец, доберусь до него по мере появления свободного времени, да и хорошенько отдохну заодно, занимаясь любимым делом. Затем Мурат показал мне различное военное барахло, попавшее в его хозяйство различными путями. У него было практически все, начиная от простейших старых радиостанций, кончая тепловизионными прицелами самого последнего поколения. Цены, правда, сильно удручали, но мне пока хватало и добытых трофеев. В целом, разговорами и экскурсией я остался доволен, неспешно катясь по городу с хорошей покупкой в багажнике. Чувствую, она нам обязательно пригодится, да и благодаря наметившемуся сотрудничеству удастся немного заработать. Интуиция советовала приглядеться к Мурату чуть лучше, он может оказаться весьма полезным индивидом, но вначале следует лучше зарекомендовать себя в его глазах.